Рудольф или Йозеф Едличко, Руди. В преддверии войны майор получил от резидента рацию, шифры и расписание выхода в эфир позывной его рации «Магда». Помимо собственной информации, он передавал в центр сведения от разведчиков и организаторов движения сопротивления, связанных с чехословацким правительством в эмиграции. В их числе была одна из крупнейших военных организаций УВОД, центральное руководство движения сопротивления в стране. В своей телеграмме президенту Бенешу в Лондон 30 июля 1940 года руководители УВОДа назвали Едличку «наш майор, хороший чех на их службе». Взаимодействие УВОДа и еще одной военной группы ПВВЗ «Совет Пяти, останемся верны» с резидентурой советской военной разведки становится более тесным с лета 1940 года. Этому предшествовала встреча одного из видных деятелей движения сопротивления подполковника Йозефа Балабана с представителем советской разведки, атташе. Видимо, атташе по печати Генерального консульства СССР, помощником резидента Куртом Бейером. Он заверил Балабана, что Советский Союз заинтересован в восстановлении независимой ЧСР и поддержании дружеских отношений между двумя странами. Что же касается советско-германского конфликта, то он уже близок, и к нему надо готовиться. Атташе предложил программу сотрудничества в области разведки, которая предусматривала передачу сведений о немецкой разведывательной сети и агентах, действующих против СССР, о дислокации немецких воинских частей и учреждений в протекторате, о военном производстве на заводах «Шкода», «ЧКД», «Збраёвка», причем особое внимание следовало обратить на новые типы танков, создание переправ в Германию через Судеты для советских разведчиков, установление надежной курьерской и радиосвязи с СССР, составление плана выброски парашютистов и оружия, акции саботажа в случае конфликта, прямое сотрудничество советских и чехословацких разведчиков в Германии. Из этого обширного плана действий практически удалось осуществить не все. На территории протектората наиболее эффективным оказался обмен информацией. УВОД передал советским коллегам данные о том, что война против СССР начнется во второй половине 1941 года, а наступлению будет предшествовать мощный удар авиации по первой и второй зонам обороны. Сообщалось также о переброске войск на восток в места сосредоточения немецкой армии. Среди этих документов были довольно точные сведения о числе и характере военной техники, о горючем и других материалах, которые перевозились по территории протектората. Ценной была информация о подготовке нацистского наступления на Балканах, о немецком шпионаже в СССР и другие. 6 и 14 июня 1941 года Рудольфу были переданы новые данные о готовящемся нападении Германии на Советский Союз. Согласно одному из донесений от 27 апреля, нацисты запретили Пльзенской «Шкодовке» отправлять в СССР произведенную для него продукцию и дали полтора месяца на завершение финансовых операций по советским заказам. К Руди сведения поступали и от видного историка и публициста, крупного деятеля некоммунистического движения сопротивления Ярослава Попоушика, который в 1936 году